Малика на секунду застыла, а потом громко засмеялась. «Ну, конечно! Как говорится, язык мой, зараза такая!» Славка улыбнулась, и ее удивило, что Малика не смутилась. Легко приняла свою оплошность, даже радостно села в лужу. Она колдует и гадает, но может отказать. «А ты колдуешь?» «Я не ведьма». Славка на секунду замялась и кивнула в сторону подоконника. «Даже карты не умею читать». Малика верно поняла ее взгляд. «А я умею. Хочу с твоей мамой познакомиться. Еще в июне собиралась в ваши края. Этька все со своим чемпионатом, все планы мне перепутал. Самшиты хочу поглядеть. И заводи с лотосами. Что там у вас еще есть?» «Призраки, мерцающие тропинки и пироги с голубями и крапивой». Малика сощурилась, пытаясь понять, шутит Славка или нет. Но та не улыбалась, глядела пристально, не мигая. Малика выдержала ее пронзительный взгляд. «Тем более нужно ехать, пока всех голубей не сожрали». Занимались они до прихода того самого Этьки, оказавшегося по паспорту Кириллом. Он поймал по обезьяне прыгнувшую на него Малику и поверх ее макушки поздоровался со Славкой. «Привет». «Привет». Славка немного растерялась, заметив, что у нового знакомого глаза разного цвета, отчего казалось, что он как-то странно смотрит, словно насмехается и немного косит. Мама такие глаза называла волшебными. Малика разжала объятия и сползла по телу Кирилла. Коснувшись пола, объятия не разжала, но оглянулась. «Это Славка. Лука попросил натаскать ее перед собеседованием с деканом. А Демьян Станиславович знает о ней?» Малика неожиданно разозлилась. «Нет, только попробуй ему сказать». Смысл этого предупреждения Славка поняла гораздо позже, уже после того, как прошла это самое собеседование. А до него 2 недели бегала к Малике на учебу. Правда, чаще всего они занимались где угодно, но не за столом. В тренажерном зале, на летней площадке при школе, в кофейне и в сафари-парке. Оказалось, у Малики тоже есть причина посещать Солнечный остров. Там обитал ее любимый ленивый бегемот, здоровенный лохматый конь кинг-конгской породы, и частенько тренировался Кирилл. Именно Малика нашла для Славки работу в птичнике. Время от времени она навещала страусов, а заодно и свою протеже. Очередное занятие состоялось на соревнованиях по гребле. Славка кормила птиц и пропустила старт канаистов-одиночников. Застала уже только финиш и радостные вопли жены победителя. О том, что ее статус поменялся, Малика сообщила между делом, сверкнув простеньким колечком. «Ура! Вчера расписались. Этька чемпион! Этька машина!» Славка даже не удивилась. Малику в свадебном платье она не представляла. Вообще не видела ее в роли добропорядочной супруги, хранительницы очага. Кирилла Славка видела всего пару раз, но и этих минут хватило, чтобы понять, что свою хулиганистую жену он боготворит, что не мешает ему беззлобно над ней подшучивать, а ей лупить его по лбу всем, что попадется под руку. Славка с трудом представляла, как Лука и другие ученики называют ее по имени-отчеству. И как вообще эта странная особа умудрилась стать учительницей. На собеседовании со страшным и ужасным деканом факультета биологии и химии Славку провожали целой компанией. Даже Лука приехал. Переживал больше всех. Славка нервничала, но больше из-за того, что знала за собой черту, неумение нарочно вызывать симпатию и быстро сближаться с незнакомыми людьми. Будущие однокурсники с ней практически не общались, держали дистанцию и втайне посмеивались над ее манерой одеваться. Славка не знала их имен и не пришла ни на одну из кофейных посиделок. Из всей безликой массы первокурсников запомнила только старосту. И то только потому, что та съязвила по поводу ее неухоженного маникюра и носила имя Катя. А Кать Славка с детства не любила. И как-то так получалось, что они отвечали ей взаимностью. Именное проклятие какое-то, не иначе. А тут декан, о котором все говорили как о крайне строгом и придирчивом педагоге, способном довести до инфаркта и внезапной седины. Маляка тоже отзывалась о нем с уважением, но если о нем заговаривал Кирилл, почему-то сразу обрывала. Комарицкие остались на улице и даже нарочно выбрали самую неприметную скамейку за кустами. Лука ждал в коридоре. Он уже числился студентом, а потому расслабился и пришел поддержать Славку своим присутствием. Зря Славка боялась. Страшное собеседование сильно уступало по напряженности по ходу к стоматологу и обернулось обычным разговором с внезапными вопросами, отдаленно относящимися к биологии. Демьян Станиславович присматривался, прислушивался и делал какие-то пометки в блокноте, закончил дружелюбным пожеланием хорошо провести последние дни августа и попросил ее выйти из кабинета с испуганным лицом. Славка не сдержалась, улыбнулась, как только захлопнула дверь. Лука первый поздравил ее, обнял и не успел увернуться от жгучего поцелуя. Они вместе вышли на улицу и столкнулись с Малякой, покинувшей укрытие. «Ну как?» «Нормально». Славка перевязала крепче косынку, туже переплела косу. Волнуясь перед собеседованием, она растрепала волосы и даже немного погрызла прядь у виска. Ногти закончились еще накануне. Даже не кусайка, подсунутая Людмилой Георгиевной, их не спасла. «Я думала, будет хуже». Маляка приобняла Славку. Бросив взгляд за ее спину, замерла. И, медленно отстранившись, поздоровалась. «Добрый день, Демьян Станиславович!» «Маляка, а ты что тут делаешь?» Он перевел взгляд на Славку. «Твоя протеже?» Маляка фыркнула и неожиданно разозлилась. «Вы же не знали, что я ее готовлю, и она не знала, что мы знакомы. И вообще, лучше нам всем сейчас разойтись, чтобы и другие не подумали, что она тут по блату». Демьян Станиславович кивнул и присмотрелся к Славке пристальнее. «Славка. Мирослава, наверное. Можно называть тебя Мира?» «Нельзя». Не раздумывая, откликнулась и даже не стушевалась. Он усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему вы подружились. Ладно, идите. Я вас не знаю, и вы меня тоже». Славка не стала расспрашивать. И так по короткой беседе поняла, что Маляка и ее декан не просто знакомы, а, кажется, дружат. Видимо, она не хотела помогать ей удобным знакомством, верила, что Славка и без этого произведет нужное впечатление. Удачное собеседование праздновали в летнем кафе. Ненарочно разбились на пары. Славка беззастенчиво льнула к Луке, держала его за руку и всем своим видом демонстрировала, что дружба — это слишком мелко для их глубоких отношений. Он поначалу стеснялся, почему-то поглядывал на Кирилла, словно ожидая осуждения. Маляка то и дело бросала на них странные, нечитаемые взгляды, а Славка ничего не видела, просто наслаждалась близостью Луки, теплым днем и вкусным мороженым. Наедине он удерживал дистанцию, а вот в людных местах и при свидетелях терялся, боялся поставить Славку в неловкое положение или случайно унизить. Она не только безошибочно нащупывала страхи в чужих сновидениях, но и интуитивно считывала реакции. Вот и с Лукой ловила подобные моменты нежности, прилюдные и часто поверхностные. Ей их было мало. Очень мало, но пока приходилось довольствоваться крохами внимания и тенью былых чувств. Ночью, уже лежа в постели, Славка рассеянно прокручивала в голове парное шоу на слэке и рассматривала профиль Луки. Он читал, подсвечивая страницу фонариком, и неосознанно шевелил губами. Светлые ресницы отливали золотом. На подушке расплылось пятно от влажных после душа волос. Славка сползла со своей кровати и села на разложенное кресло рядом с Лукой, коснулась его лба, убрала в сторону медную прядь. Он замер, отвел луч фонаря на стену и опустил на живот книгу. «Не спится?» «Не». «Ты какая-то странная». Он усмехнулся и сам же поправился. «Хотя ты всегда странная. Как там Петра и Дуся? Видел, ты принесла домой кучу перьев. Не клевали тебя сегодня?» «Пытались, но не меня. Я с ними подружилась», — похвасталась Славка и придвинулась ближе. «Перья, кстати, лимонного фазана и цесарок. Жду, когда облезет хвост у Аргуса». «Со страусами тебе проще подружиться, чем с одногруппниками». «Пошли они», — вспыхнула Славка. «Очень мне нужна их дружба. Староста — дура, подлиза и ябеда. Ненавижу». Он усмехнулся. «Опять про твои ногти говорила». «Нет, она сказала, что у меня руки волосатые». Лука перевел взгляд на ее предплечье. В тусклом свете на ее коже серебрился легкий пушок, после лета заметно выгоревший. До поездки в Краснодар Славка не брила даже ноги. Лука хорошо помнил ее смуглую кожу, нетронутую цивилизацией. Его маме не удалось облагородить дикую Славку, а вот Маляка сумела подсунуть ей эпилятор. Ненавязчиво, будто случайно и не обидно. «Ты просто потопталась по ее авторитету. Вот и все. Она неплохая». Славка фыркнула. «Лука слишком добрый, а вот она недобрая. И сегодня же заберется в сон старосты и выудит на поверхность ее страх». Лука приподнял книгу, намереваясь продолжить чтение. Славка несколько секунд смотрела на него, а потом наклонилась и попыталась поцеловать. Он дернул подбородком, и ее губы мазнули по его веснушчатой скуле. «Ты же говорила, что все в прошлом!» — опешил он. Славка пожала плечами. Ей надоело притворяться. «Говорила, но нет, я тебя еще люблю». Лука молчал почти минуту, смотрел на ее сцепленные руки. «Не надо меня любить, пожалуйста». Она склонила голову, чуть сощурилась и неожиданно улыбнулась. «Давай займемся любовью». Лука чуть приподнялся на подушке, его щеки тут же залил яркий румянец. Такая прямота обескураживала. Другая бы девушка выглядела умоляющей и, может, даже жалкой, но не Славка. Он сел, прижавшись спиной к стене, подтянул колени и выключил фонарик. Несколько секунд они привыкали к темноте. Постепенно в лунном свете проступили очертания мебели и их силуэты. Лука нащупал ее руку и сжал пальцы. «Я не хочу снова делать тебе больно». «Скажи». «Зачем?» «Скажи», — потребовала Славка. Он вздохнул. «Я тебя не люблю. Прости. Вот когда скажешь «я люблю не тебя», тогда я, может быть, и поверю. А пока твое сердце мое». Она придвинулась ближе и коснулась прохладными пальцами его плеча и снова повторила. «Давай займемся любовью». Лука вздрогнул, но не отодвинулся. «Что ты творишь?» «Что я творю?» «В соседней комнате мои родители, а за стеной Дашка только уснула. Я ей сплела хороший сон, она будет крепко спать». Славка забралась в кресло с ногами и положила голову на плечо Луке. Ее пышные волосы защекотали его щеку и грудь. Он непроизвольно вдохнул. От нее пахло горьковатой полынью, грозой и свежескошенной травой. Город не смог победить ее природные ароматы и укутать в смог. Славка пахла лесом и свободой. Она придвинулась вплотную. Ее бедро прожигало сквозь тонкую простыню. Лука против воли ощутил проснувшееся желание и нехотя отодвинулся. «Так нельзя, Слав». Она взяла его руку и положила на свою грудь, сверху придавила ладонью. «Я хочу нежности». «Нет, не нежности ты хочешь». Он медленно высвободил пальцы. «Ты хочешь страсти, чтобы все ревело, пылало, обрушивалось и клокотало. Тебе нужен тот, кто не целовать тебя будет, а кусать». Славка резко встала, нервно одернула ночную рубашку. «Нет, значит?» «Нет. Тебе будут сниться кошмары», — мрачно пообещала Славка. «Я в этом не сомневаюсь». Лука снова лег, но читать не продолжил. Закрыл книгу и положил на пол. «Спокойной ночи». Славка не ответила. Не хотела признавать, что Лука прав. Она его любила, но нежности ей было недостаточно. Ей хотелось больше, острее, глубже. Закутавшись в простыню, она отвернулась к стенке. Несколько минут обиженно сопела, воображая, какие жуткие кошмары сплетет Луке. Он еще пожалеет, что оттолкнул ее. Но постепенно злость утихла, переплавилась в смутную надежду, что просто нужно немного подождать и быть хитрее. Лука не заслужил кошмаров. Пусть спит спокойно. А вот староста, пожалуй, пусть немного помучается. Но, утонув в дреме, Славка почему-то прошла мимо ее сна, хотя в калейдоскопе смазанных ярких картинок нашла его безошибочно. Мелькнул безголовый младший брат Кати, а следом за ним Демьян Станиславович, спешащий куда-то на тонких паучьих ножках. Из-за рядов пожухлых подсолнухов выглянул красный трамвай. Все не то. Славка отмела чужие сны, убежала из собственного и с разбега прыгнула в сон сероглазого Криса. Он стоял на краю обрыва, полностью обнаженный, и, расправив в стороны руки крылья, обнимал небо. Порывы ветра топорщили Роуч на его голове. Роуч. Головной убор североамериканских индейцев. Цветные перья трепетали и, отрываясь, устремлялись вверх. Крис едва удерживался от падения в туманную бездну, но не отступал и не уходил, сопротивлялся упругим потокам ветра, а потом просто шагнул и провалился в пустоту. Славка проснулась и, распахнув глаза, прошептала незнакомое слово. «Шинук». Четвертая глава. Рубашки из Ноччии. Первое лето в Старолесовской. 9 лет назад. Июль. Природа вокруг Старолесовской завораживала. В отличие от Михи с его суеверной пугливостью и от Витька с его удивительным равнодушием ко всему живому, Крис лесом был околдован. Пока он бродил далеко от дома, только в компании ребят. Сначала в долине лотосов, пока еще не цветущих, а позавчера — на развалинах. Поместье сгорело почти 100 лет назад, оставив после себя колоритные руины в плетях ежевики и оборванную мраморную лестницу, ведущую на призрачный, давно несуществующий второй этаж. Увидев издалека белые колонны, Крис испытал непривычную смесь сожаления и печали. Воображение дорисовало к колоннам огромный красивый дом, ныне разрушенный и поглощенный немилосердно ликующей природой. Местные привыкли и к лесу, и к развалинам, вряд ли понимали, какое оглушающее впечатление они производят на человека, увидевшего это все в первый раз. Крис восхищенно оглядывал огромные дубы и плюшевые самшиты, щупал, нюхал и замирал от восторга. Несколько раз видел в малахитовой чаще босоногую Маугли. Она не приближалась к ним, но явно наблюдала. Как сказал Миха, следила, чтобы они не сделали лесу больно. Он откровенно побаивался эту девочку. Теперь Крис уже знал, что она дочка местной ведьмы, той самой Зофии. С ней предпочитали не связываться, но при этом все знали дорогу в ее дом. Сегодня Крис решил, что вполне созрел для самостоятельной прогулки. А еще он надеялся встретить Славку. Возможно, если он будет один, она к нему подойдет или хотя бы не сбежит при его приближении. Как с ней дружить и общаться, он не представлял. Но ему очень хотелось ее увидеть. Не потому, что она дочка ведьмы, в это он как раз не верил, а потому, что она непривычная, чудная, часть сказочного леса, а не допотопной деревни, которую не взлюбил с первой секунды. Накануне Миха его пугал чертовыми тропками и все время напоминал, что нельзя сходить с протоптанной дорожки. Крис скептически хмыкнул, но до сих пор не привык к дремучим суевериям местных. Взять хотя бы мертвую деву. Видел ее кто-нибудь? Или только двоюродный брат соседа, который, естественно, давно уехал или умер? Крис уже дважды посещал развалины. Один раз они возвращались в сумерках, и ни девы, ни лесных фей, ни даже завалящего лешего не встретили. Крис надел новую рубашку, пригладил волосы и даже протер белую подошву кроссовок. Как всегда, тщательно вымыл уши и подстриг ногти, словно шел не в лес, а в театр. Следовать своим пижонским привычкам в Старолесовской оказалось намного сложнее. Здесь грязь и пыль поджидали на каждом шагу, а мамы, которая бы стирала и гладила его вещи, не было. Одну футболку он безвозвратно испортил соком вишни, а шорты порвал, отвоевывая у пекаря свою палку. В лес Крис пошел прямо из двора. Липы и акации за домом плавно перетекали в полноценные заросли, на вид абсолютно дикие, хотя эта часть берега пользовалась популярностью у местных. Здесь пролегала дорожка к шестому мосту, который вел к развалинам и к долине лотосов. Витек показал еще пятый мост, самый новый и основательный, ведущий к отстраивающейся винодельне. Именно по этому мосту каждый день уходила баба Люба, чтобы мучить своей дотошностью и подозрительностью попавших в ее подчинение несчастных людей. Всего в Старолесовской было 6 целых мостов. Но не все из них отличались прочностью и могли выдержать машину. Седьмой мост и вовсе рухнул, по словам Михи, не без помощи русалок. Остались от него только мостки у берегов Капеляпы, а раньше по нему можно было добраться до логова ведьмы. Сейчас же для этого нужно было покинуть пределы деревни и дойти до конца длинной солнечной улицы. Как и полагается, избушка Зофьи располагалась за Старолесовской, подальше от людских глаз. Крис не торопился. Собирался основательно, даже ножик взял. Тот самый, складной, для ошкуривания кролей. Мало ли, вдруг нападет несуществующая лесная нечисть. А еще он собирался срезать палку для пекаря. Свою личную, а не черенок лопаты или доску от штакетника. Бабе Любе о лесных прогулках он не говорил. Она вела себя так, словно у нее не было внука. Он же себя вел так, будто не имел бабушки. А познакомившись с окраиной леса, нашел себе место, где можно хорошо спрятаться и от ее вечных огородных заданий, и от порой докучливого Витька. Только от Маугли там точно не спрячешься. Лес явно был ее территорией. И в отличие от местных легенд, эта девчонка была вполне реальной. Почти час побродив по развалинам, Крис вышел на извилистую тонкую тропинку. Раньше она ему не попадалась. Выглядела заросшей и давно нехоженной. Сделав пару шагов, он настороженно прислушался. Лес притих. Птицы смолкли. И это случилось так резко, будто звуки просто отключили. Хотя еще секунду назад глухо стучал дятел, а кукушка пророчила ему долголетие. Крис встряхнул рукой и посмотрел на циферблат наручных часов. Стрелки замерли. Только секундная конвульсивно подергивалась. Сделав шаг назад, Крис снова услышал дыхание леса, а время продолжило свой бег. «Хренотень какая-то!» — сказал он вслух и тут же вспомнил про чертовы тропки, ворующие время, и мерцающие, разрезающие пространство. Его не удивило, а скорее озадачило, что они оказались правдой. Он сделал пару шагов в каждую сторону, но фокус с исчезновением звуков больше не повторился. Он снова вернулся к развалинам, но едва успел выбраться на дорожку, ведущую к дому, как увидел в кустах Маугли. Она стояла к нему спиной и голыми руками ломала высокие стебли крапивы. На ней снова было странное платье, больше похожее на просторную мужскую рубашку, перехваченную поясом. Растрепанную прическу украшали перья, хаотично воткнутые в волосы. Больше всего удлиненных золотистых перышек болталось на концах смоляных прядей и тонких косичек, мелькающих в ее гриве узкими змейками. На секунду она замерла. Крис явственно понял, что она почувствовала его присутствие, но не повернулась, а молча продолжила свое странное занятие. Он поздоровался. «Привет!» Осторожно приблизившись, замер, ожидая ответа. Славка не оглянулась, хотя его приветствие, естественно, услышала. Крис несколько минут наблюдал, как она бесстрашно рвет крапиву и складывает в кучу. Не выдержал и решил попробовать сам. Может, это какая-то другая крапива, не кусачая? Но стоило ему коснуться резного края, как палец больно кольнуло и защипало. Он резко отдернул руку. «Ай!» Славка обернулась, увидела, как он трясет кистью, и улыбнулась. Крис изумленно посмотрел на ее гладкие ладони без ожогов. «Как ты ее трогаешь? Не жалит?» Славка отвернулась и уже потом равнодушно пожала плечами. Крис обошел кучку повядшей сорванной крапивы и легонько пнул носком кроссовки. «Зачем тебе столько крапивы? Можно подумать, плетешь из нее рубашки для братьев-лебедей». Славка резко развернулась и сверкнула глазами. Вопрос явно ее разозлил, но Крис не понял, чем, а объяснять она не хотела, да и не могла. Собрав сорванную крапиву в охапку, она направилась по дорожке к берегу Капеляпы, туда, где от седьмого моста осталась только небольшая перекошенная пристань. Крис обогнал Славку и преградил дорогу. «Можно я завтра приду и помогу тебе с крапивой?» Она усмехнулась и перевела взгляд на его покрасневший палец. Крис тут же нашелся. «Я возьму перчатки. Можно?» Несколько секунд она смотрела на него, не мигая, пристально и въедливо. Ни у одного человека Крис не видел такого тяжелого взгляда, а такие огромные зрачки вообще встречал только однажды у тюленей в приезжем океанариуме. Она освободила одну руку, вытащила перо из своих волос и воткнула в шевелюру Криса над ухом. Уловив на его лице тень улыбки, кивнула. Крис тоже улыбнулся, уже не таясь. «Я приду в это же время. У тебя есть часы? Ты уже будешь тут?» Славка не ответила ни на один из его вопросов и, перехватив жгучую крапиву, пошла по тропинке, не глядя, куда наступает босыми, незащищенными пятками. На следующий день Крис уже с утра нашел в сарае тканевые перчатки, приготовил рубашку с длинными рукавами и вдохнул свободно только тогда, когда баба Люба ушла на работу. После кроличьего кошмара он не мог смотреть на нее без опаски и внутренней готовности сбежать в любой момент. Он рассказал Витьку об окровавленных тушках, но тот отнесся к этому возмутительно спокойно, даже предложил как-нибудь пробраться на бойню к родителям Джека и посмотреть, как шарахают быка кувалдой по голове. Вот там настоящий ужастик. Не то, что мелкие кролики. И кровищи намного больше. Крис, помимо воли, заинтересовался. Такого он точно никогда не видел. Баба Люба все равно его пугала. И этот страх злил Криса своей необоснованностью. Видимо, основывался на том впечатлении, которое она произвела еще до хладнокровных убийств кроликов. Вот так бывает. Не знаешь человека, но с первого взгляда понимаешь. Он злой, и лучше его обойти по большой дуге. Бешеная лисица или разъяренный пес не вызывают желания подружиться. Не тянет понять их и придумать причину злости. То самое древнее чувство, живущее где-то в пятой точке и на загривке, сигнализирует об опасности без всяких объяснений. Чтобы не видеть ошкуренных младенцев, напоминающих о ночном ужасе, он завесил окно простыней. Уже 5 дней в спальне Криса царил полумрак, хотя забой временно прекратился. Баба Люба не заметила самодельную ночную штору и не потребовала ее снять. Про Криса она вспоминала только когда требовалось выполнить очередную хозяйственную повинность или он что-то делал не так. Утром Витек позвал Криса в центр подразнить домового, охранника местного музея. В небольшом здании, на вид древним, как дольмены, хранилось все, что уцелело после пожара в поместье. Мебель, картины и даже копии драгоценностей. Джек ждал их у колодца желаний в самом центре площади. Крис поздоровался с ним за руку, как взрослый. Машке кивнул. «Привет, Маш». В центре он раньше не был. Увидел его в первый день своей ссылки, и желание познакомиться с местной культурой не возникло. Да и культурой как таковой тут не пахло. Школа, банк, библиотека — и почта занимали одно здание. Напротив него гордо возвышалась деревянная, перекошенная временем церковь, а по диагонали от нее доживал свои годы магазин с самодельной вывеской. Более или менее современным выглядел клуб с пафосной и неуместной имитацией колонн на фасаде. Но работал он только по выходным и праздникам, и в основном в зимнее время. В летнее все, что можно — праздновалась прямо на улице, иногда на поляне у лотосов, иногда на центральной площади. В этом же клубе находилась мастерская по ремонту всего на свете и детский сад. Но для местных это был самый настоящий центр. Сюда стекались все сплетни, здесь встречались обсудить новости и похвастаться обновками из Абинска. Мимо них прошел глава деревни, увидев компанию ребят, сразу заподозрил их в планировании какой-то шалости и на всякий случай погрозил пальцем. «Смотрите мне! Не безобразничайте!» Из библиотеки выкатилась полненькая круглая женщина. Крис уже знал, что ее зовут тетя Света. Она жила недалеко от бабы Любы и почти каждый день ходила мимо их двора. Всегда здоровалась и пыталась потрепать его за румяную щеку. Здесь всех называли тетями, без отчеств, хотя Джеку и Машке она действительно приходилась родственницей. Добродушная, улыбающаяся и с полными карманами жестких ирисок. Она выглядела немного старше мамы Криса, но говорила и вела себя так, словно давно обабулилась. Увидев ребят, она широко улыбнулась и закряхтела. «Здравствуйте, деточки!» Выудив из кармана горсть конфет с налипшими на них ворсинками и скорлупками от семечек, протянула на ладони. «Берите, берите!» Джек закатил глаза и молча сгреб все ириски. Крис не собирался их есть, но все равно поблагодарил. «Спасибо». Ребята подхватили и закивали. Как только тетя Света отошла, Джек выбросил ириски в колодец и отряхнул руку. Тетя Света любила угощать, а Джек не любил ириски и почему-то стыдился такого родства. Крис не знал, зачем именно его позвали в центр и какое развлечение вообще задумали. Его просветили уже у дверей музея. Машка сунула ему в руку старую заколку. Джек инструктировал тихим басом. «Зайдешь отдельно от нас. Мы позже компанией завалимся, типа не с тобой. А ты побродишь, поглядишь помещичьи побрякушки, а потом сделаешь вид, что взял что-то с полки или столика. Сам придумай, там и мебель есть, не сгоревшая в поместье». «И сразу беги!» — встрял Витька. Джек покачал головой. «Нет, зачем сразу? Пусть поймает, а ты ему хоба! Покажешь заколку и типа такой: «Это мои сестры, не троньте меня, а то милицию вызову. Посмотрим на его офигевшую рожу». Крису сразу не понравилась эта идея. За то, что ему доверили главную роль, и подавно. Спорить он побоялся, чтобы не выглядеть трусом. В принципе, ничего особенного, воровать на самом деле не нужно, только сделать вид. Сам музей произвел впечатление пыльной и темной барахолки. Мебель и углы комнат украшала ажурная столетняя паутина. На всем лежала дымчатая пушистая пыль, местами потревоженная чьими-то наглыми пальцами. Как и ожидалось, домовой сразу же обратил внимание на Криса. Пока он ходил по музею, смотритель бродил за ним мрачной тенью, поглядывая из-под кустистых бровей. Крис пытался изображать заинтересованность и спокойствие, на самом же деле слышал только свой частый пульс. Ребята громко смеялись у картины с одним из потомков Старолисовых. Домовой скосил на них глаза, хотел уже рявкнуть и потребовать уважения к памяти помещиков, но тут Крис проделал фокус с заколкой. Убежать он бы не успел в любом случае. Слишком близко стояли некоторые экспонаты, а дорога к выходу протискивалась между зеркалом и статуэткой на колонне. Домовой буквально на лету поймал Криса за воротник рубашки и, развернув к себе, ткнул жесткой бородой в его лицо. «А ложь откуда взял?» Крис задергался, пытаясь высвободиться. «Я ничего не брал!» Он потряс стиснутым кулаком перед лицом домового и медленно разжал пальцы. «Это моя заколка!» За спиной от смеха прыснула Машка и передразнила тоненьким голосом. «Это его заколка! Он такие носит! Сама видела!» Хохот подхватили и другие ребята. Домовой оглядел ладонь Криса и брезгливо отдернул руку. Каждую безделушку в музее он знал досконально и сразу понял, что заколке тут не место. Еще через секунду он понял, что над ним подшутили, и разозлился еще больше. «Давно ремня не получали! А если правда взяли себе проклятие? Смешно вам? Жить надоело?» Крис сделал пару шагов, пятясь, а потом развернулся и побежал к выходу. Витёк и Джек уже ждали его там, остальные вылетели следом. Михи не было во время самого развлечения, но теперь подошел и он. Оглядев красные от смеха лица друзей, осуждающе покачал головой. «Придурки вы! Это же не шутки на самом деле!» Он повернулся к Крису. «Вон у Водовозовых постоянно проклятые сидят, самогонку хлещут. Тоже, наверное, пошутить хотели, а теперь один глухой, другой слепой, третий немой. Сходи и полюбуйся, отпадет всякое желание так шутить». Крис хотел расспросить о проклятых подробнее, но бросил взгляд на часы и заторопился. Маугли уже, должно быть, бродило в лесу, а он еще не взял перчатки, да и бежать ему к развалинам минут 30, не меньше. Объяснять свой торопливый уход он не стал. И не знал, что Джек за его спиной придумал причину. Маменькин сынок обиделся. Витёк пытался его защитить, но не очень уверенно. А Миха бухтел сразу на всех. Как коренной старолесовец, он не просто верил во все легенды, но и следил, чтобы к ним относились почтительно. Славка уже была на поляне. Старательно рвала крапиву, но, услышав торопливый топот, обернулась и улыбнулась. Верхняя губа подпрыгнула, обнажая крупные зубы. Клыки выглядели непривычно заостренными, почти хищными, хотя сама улыбка обезоруживала своей искренностью. Крис заторопился и растерянно оглядел уже сорванную крапиву. «Я ножик принес». Славка нахмурила черные густые брови, нехотя кивнула. «Не понял, помогать или нет?» Дождавшись и еще одного кивка, Крис натянул перчатки и примерился к зарослям крапивы. Хотел рубануть посередине, где удобнее, но Славка указала пальцем на землю. Крис оглянулся, заметил, что она выбирает только стебли выше собственного роста и ломает под корень. Крис нехотя отметил, что она переросла его на пол головы. Он присел и, старательно отклоняясь от жгучих листьев, срезал первый стебель у самого основания. Вместе они собрали большую охапку. Правда, Славка почти половину забраковала, откинула в сторону надломленные или слишком короткие стебли. Связав оставшийся в пучок, вручила Крису и сама взяла пук два раза больше. Он промолчал, хотя сначала хотел возмутиться, но до сих пор боялся, что молчаливая Славка просто сбежит, если ей что-то не понравится. Крис постоянно вертел головой, стараясь не обжечься крапивой и не потерять юркую Славку из виду. На одной из боковых тропок увидел застывшую от удивления Машку. Вот уж точно сюрприз. Не только она была удивлена. Крис не ожидал ее тут увидеть. Споткнулся, едва не выронив жгучую связку. Быстро выровнявшись, снова догнал Славку, но не выдержал и оглянулся. Машка смотрела им вслед, нарочно преувеличивая удивление округленным ртом и вскинутыми бровями. Крис чертыхнулся. Машка точно расскажет, что застала его в лесу в компании Маугли. И не видать ему больше ни пекаря, ни соседских вкусных обедов. Попал так попал. За размышлениями он не заметил, как они выбрались на поляну у реки. Когда он ходил сюда с Витьком, они шли гораздо дольше, хотя тропка вроде была та же. Славка прошлась по разрушенным мосткам и сложила крапиву в привязанную лодку, поманила рукой Криса. Он с опаской прошелся по шатающимся и скрипящим доскам до самого края и тоже опустил повядшие стебли на дно лодки. Славка сдвинула крапиву и, сев на скамейку, взялась за весла. Крис оглядел часть берега и удивленно вскинул брови. «Ты сама будешь грести? А умеешь?» Судя по лицу Славки, она вообще не задумывалась, что умение плавать на лодке самостоятельно в 10 лет — это что-то особенное. Она взмахнула веслами, а Крис неожиданно шагнул в лодку и едва не упал в крапивную кучу. Выровнявшись, сел напротив и только потом сказал: «Я с тобой». Славка не отреагировала на его утверждение, хотя он забыл добавить вопросительную интонацию, но и не выгнала. До середины реки они добрались быстро. Несло течением. Лодка то и дело раскачивалась и грозилась зачерпнуть бортом воду. Уключены скрипели, Славка пыхтела, но весла не отдавала, не разрешила даже попробовать сделать пару грибков. Крис, опустив взгляд в капеляпу, пытался разглядеть русалок, которые снесли седьмой мост, и, если верить Михе, частенько топят коров и овец около водопада «Волосы утопленницы». Второй водопад, гребень Мавки, находился у пятого моста и пропускал воды реки через каменные вертикальные зубья, словно через расческу, но утопить там можно было разве что котенка. В воде действительно что-то мелькнуло. Крис наклонился, бросил взволнованный взгляд на Славку. «Русалки? Утопленницы? Или караси?» Она хмыкнула, но не опровергла ни один из вариантов. Крису начинала нравиться ее молчаливость. Было в этом что-то загадочное и одновременно умиротворяющее. Рядом с ней он слышал лес и свои мысли. А еще за эти дни она ни разу не назвала его толстым или крысом. У Славки тоже имелось множество черт, которые можно было превратить в прозвище или просто обидно выделить. Те же оттопыренные уши, грязные босые ноги и непонятное старомодное платье, явно ей не по размеру, а потому перевязанное на поясе лоскутом ткани другого цвета. А сегодня Крис отметил еще и обкусанные грязные ногти и широкий рот с заостренными клыками. Самые разные прозвища так и напрашивались на язык, но самым подходящим было все-таки Маугли. Кто бы это ни придумал, но уловил суть. Даже внешне она была похожа на мультяшного персонажа. Такая же смуглая кожа, смоляные волосы, глаза, будто спинки ядовитых пауков, и босые ноги. Лодка глухо стукнулась о мостки и снова едва не перевернулась. Славка накинула на столб веревку и дернула за край, притягивая суденышко вплотную к пристани. Выпрыгнула легко, чуть приподняв подол свободного платья, и протянула руки. Крис и без слов понял ее жест. Собрал крапиву и, удерживая равновесие широко расставленными ногами, подал охапку Славке. За три захода они переложили на пристань все, что нарвали. Разделили на две равные части и пошли по извилистой тропинке. Крис уже не спрашивал разрешения. Молча шел за Славкой, замирая от пугливого предвкушения при мысли о том, что сегодня увидит логово ведьмы. Сначала расступились липы, за ними зеленые шершавые подсолнухи. Только потом начался двор, точнее сад, буйно заросший кустами с белыми шарообразными соцветиями, крапивой, сиренью и сорняками. Как только показался старенький деревянный сарай, навстречу им непонятно откуда выскочил здоровенный индюк. Распушив перья и воинственно тряся красной соплей, кинулся на них, словно сторожевой пес. Вместо лая громко закликотал. Славка на секунду растерялась, первым отреагировал Крис. Отодвинув ее, он выставил вперед жгучую охапку и прикрикнул. «Кыш, урод! Сейчас как дам крапивы по морде!» Индюк недоуменно затормозил в метре от Криса и попятился. Перевел внимательный взгляд на Славку, словно спрашивая. «Уйти?» Она кивнула и махнула рукой, призывая освободить дорогу. Как ни странно, индюк послушался и нехотя побрел в заросли малины. Крис проводил птицу взглядом и только потом нервно засмеялся. Он и испугаться-то не успел. Славка смотрела на него пристально, слишком серьезно для такой абсурдной ситуации, словно увидела в этом какой-то другой смысл. Улыбнулась, едва-едва. Обойдя парочку обильно плодоносящих абрикосов, они вышли к сараю. Как оказалось, крапиву она собирала уже не первую неделю. На траве лежали связки стеблей, очищенные от листьев в разной степени высыхания, или, точнее, вяления. Новую крапиву они тоже очистили, превратив в тонкие прутики. Крис сдирал листья перчатками, а Славка — лоскутом кожи. Получилось всего три небольших пучка лысых длинных палок, похожих на ивовые ветки и уже не жгучих. Крис молча повторял за Славкой нехитрые действия. Если и спрашивал, то не рассчитывая на ответ, но иногда получал кивок. Все время поглядывал на приземистый домик недалеко от сарая. Логово ведьмы. Избушка на курьих ножках сильно его разочаровала. Обычная хатка, старенькая, низенькая, очень похожая на дом бабы Любы, тоже с верандой и без забора. Оставив ощипанную крапиву прямо на траве, Крис прошелся вдоль кривоватых низких яблонь, увидел заросли крапивы и усмехнулся. «Это какая-то другая крапива?» Славка переложила пучки стеблей, некоторые перевернула, чтобы на солнце оказались нижние прутья. В сарае она чем-то погремела и вернулась с куском мела. Ответ написала прямо на стене, левой рукой. «Это молодая, а нужна старая». Крис прочитал надпись и не сдержал улыбку. Значит, несмотря на странный вид и откровенную дикость, Маугли не дурочка. Почерк красивый, хотя наклон букв непривычный. «Для чего нужна?» Славка вздохнула, задумчиво постучала мелом по стене и написала. «Чтобы сделать крапивную пряжу». Крис обернулся, оглядел пучки тонких стеблей. Для него делать ткань из крапивы все равно, что из камня. Что-то совершенно фантастическое. Он снова вспомнил про сказку Андерсона. «А из пряжи связать рубашки братьям? Только тогда ты сможешь говорить. Я тоже читал эту сказку». Он усмехнулся. Славка разозлилась, швырнула мел о стенку и фыркнула. Крис растерялся. Он не хотел ее обидеть, но сказал явно что-то не то. Немота Славки сегодня ему уже приходила на ум, когда Миха рассказал про трех проклятых. Один из них тоже онемел. Может, и Маугли стащила какую-то безделушку из музея и поплатилась голосом. Хотя она же дочка ведьмы. Ей положено проклинать, а не быть проклятой. Крис решил пока не касаться этой темы. Ссориться ему не хотелось. «Прости, не хотел тебя обидеть». Славка едва заметно улыбнулась и, подобрав раскрошенный мел, написала. «Пить хочешь?» «Хочу». Он словно только сейчас почувствовал, как сильно пересохло во рту. Славка скрылась за кустами сирени, хлопнула дверью, видимо, отправилась в дом. Крис прогулялся по дорожке, тоже вышел к крыльцу, заставленному горшками с геранью, и сразу же увидел дуб. Его невозможно было не заметить. Не исполинский долгожитель в 10 человеческих охватов, но тоже довольно старый, повидавший на своем веку немало весен и судеб. Высокий и удивительно симметричный. Обычно такими красивыми и правильными деревья рисуют дети. На его широкой нижней ветке висели качели. Чуть покачивались от ветра, словно приглашали. Крис тронул натянутые веревки, оглядел плоскую доску и, не раздумывая, вскочил на нее ногами. Стоя лицом к небу и спиной к дому, чуть присел и толкнул дощечку вперед. Ветер тут же влажно лизнул лицо и вспушил волосы. Крис немного отклонился назад и снова толкнулся. В этот раз качели взметнулись выше, а ветер обнял его целиком. Больше он не раскачивался, ждал затухания колебаний, чтобы спрыгнуть. Когда дощечка зависла над землей, Крис почувствовал, как дернулись веревки, опора чуть не убежала из-под ног. Сзади на качели прыгнула Славка, обошла его вплотную, касаясь животом и бедрами, и встала лицом к лицу. Ее пальцы обхватили влажную бечевку чуть выше его пальцев. Босые ноги втиснулись между его кроссовок. Крис выпрямил руки, увеличивая между ними зазор. Славка тоже отклонилась и неожиданно резко толкнула дощечку, запуская раскачивание. Крис не растерялся и ответил тем же. Легко подстроился под ее ритм. Она приседала и толкала, а он выпрямлялся. И наоборот. Когда толкал он, ветер трепал распущенные волосы Славки и укутывал Криса в кокон. Но стоило качелям поменять направление, как смоляная грива черными крыльями раскрывалась за ее спиной, бесстыдно открывая розовые оттопыренные уши. Потревоженные ветром перья вылетали из прядей, и, подхваченные завихрениями воздуха, устремлялись вверх к перистым облакам, словно к себе на родину. Ветер бил в лицо и, наполняя рот, воровал дыхание и заставлял зажмуриваться. Крис смеялся. Но Славка даже не улыбалась. Смотрела на него сосредоточенно и серьезно. Пряди то и дело перекрывали ее пронзительный взгляд. Но стоило качелям поменять направление, как Крис снова на него натыкался. И сам же не мог отвернуться, словно она его загипнотизировала. Несколько раз она беззвучно произнесла незнакомое по артикуляции слово, Он затаился. Ему даже показалось, что расслышал шипящие звуки. А может, это ветер шумел, раскачивая вековой дуб и осыпая их ажурными листьями. Постепенно раскачивания затухли. Качели остановились. Славка спрыгнула на траву и вернулась к крыльцу. Вручив стакан с водой, дала ей листок бумаги, на котором было написано, как добраться до деревни, а потом, не прощаясь, развернулась и ушла в дом. Крис выпил воду и поставил стакан на болтающуюся дощечку. Он и не рассчитывал вернуться в лодке, но надеялся, что Славка хотя бы его проводит. В принципе, он бы нашел дорогу и без инструкции. Всего-то нужно идти прямо, никуда не сворачивая. Слева лес, а справа — бесконечные ряды виноградников, чуть прикрытые со стороны дороги молодыми еще подсолнухами с оранжевыми соцветиями. Странно, что эта одинокая грунтовка, проложенная сквозь поля, называлась улицей, ведь кроме домика ведьмы тут никто не жил. Уже на подходе к деревне показалась парочка старых заброшенных домов, а между ними двухколейное ответвление к распластанному зданию маслобойни. Тут подсолнухов росло гораздо больше. Целое поле. Крис присмотрелся и увидел, что со стороны маслобойни идет женщина. Когда расстояние сократилось, он узнал тетю Свету. Всегда улыбчивая, сегодня она выглядела уставшей, даже шла медленно, словно переставляла ноги, превозмогая усталость. Увидев Криса, она не удивилась, хотя по этой дороге можно было идти только из логова ведьмы. Привычно растянула губы в искусственной улыбке. «Здравствуй, деточка!» «Здравствуйте». Она прошуршала в кармане и достала пустую обертку от ириски. «Иди с Богом!» Крис недоуменно промолчал, а тетя Света, не оглядываясь, побрела дальше. Он бы и не вспомнил об этой встрече, если бы на следующий день не случилось сразу несколько событий. Утро началось с появления в их компании нового мальчишки. Местных, близких Крису по возрасту, было не так уж много, но летом появлялись сданные на лето привозные дети. Дима не был новеньким. Года три назад он уже гостил в Старолесовской и даже успел познакомиться с Михой. Тот его и привел к колонке, где по умолчанию всегда играли в пекаря. Крис надеялся похвастаться своей новой палкой, самолично выструганной из поросли молодого клена, но новенький перетянул на себя все внимание, и палка осталась незамеченной. Миха познакомил его со всеми. Последний представил Машку. Дима оглядел ее пыльное остроносое лицо. «Ты девчонка, что ли? Офигеть!» «Миха все Машук, Машук. Я думал, пацан. Реально же пацан!» Крис боялся, что Машка раскроет его секрет. Но она промолчала, хотя посмотрела так, что он понял. У нее есть козырь, и лучше ее не злить. Самое неприятное, что по его испуганному лицу она это поняла. Но, к счастью, ее отвлек новенький, и Крис на время расслабился. Он и сам не мог понять, что больше пугает, что его будут стыдить за эту дружбу или необходимость делиться с Лавкой. Пожалуй, поровну. Начали игру. Несколько раз кинули камень-ножницы-бумага и выбрали пекаря. Витёк одолжил Диме палку, ту самую, с которой начинал свою пекарскую карьеру Крис. Но новенький не горел желанием играть. Стоял у первой линии и, поднимая пыль торцом черенка, жаловался на вселенскую несправедливость, загнавшую его в этот богом забытый медвежий угол. «Батя типа наказать меня решил. Как он сам сказал, чтобы я научился руками работать, копать, кур рубить. Что там еще? Стирать в тазике. Какой бред! Где мне это пригодится? Я как-то не планирую жить в такой глуши и срать в дырку в земле. Оно мне надо знать, чем отличается амброзия от ботвы картошки. Не деревня, а доисторическая глушь. Я тут сдохну от скуки». Крис усмехнулся. Надо же, Дима озвучил его собственные мысли. Не побоялся и не постеснялся. Прямо назвал все, что раздражало и его. А он промолчал, хотя думал точно так же. А Дима нет. Видимо, они с ним подружатся. Дима играл довольно неплохо, метко попадал по банке, но при этом не переставал возмущаться. «И это ваше развлечение? Банку долбить? А в центре деревни что? Компьютер хоть у кого-нибудь тут есть? Просто писец!» Ребята помалкивали, даже Джек растерялся и не хвастался своими бицепсами, надутыми кувалдой для забоя быков. Все, что говорил Дима, было правдой. Они и сами это знали, но привыкли к такой жизни и считали нормой, пока их не ткнули носом в отсутствие цивилизации. А теперь им было неудобно перед городским за то, что их деревня, оказывается, дыра дырой, словно это они ее такой сделали. Крис втайне злорадствовал. Вот хоть кто-то прямо сказал, что такое их сказочное Старолесовское, помирающее захолустье в петле реки, без горячего водоснабжения, без удобств и без интернета. Не отдых, а наказание. Когда начало смеркаться, на улицу повернула мама Витька. Тяжелые сумки оттягивали ее руки, а под мышкой она несла полуторалитровую бутылку с лимонадом. Поравнявшись с ребятами, устало опустила котомки на землю. «Вить, возьми газировку, угости ребят!» «Спасибо, тетя Насть!» — откликнулся Миха. Крис смущенно выступил вперед. «Вам помочь?» Тетя Настя словно впервые увидела Криса, недоверчиво оглядела его белую рубашечку, застегнутую до самой верхней пуговицы, и уложенные светлые волосы. «Не нужно, я уже дошла». Избавившись от неудобной бутылки, она направилась к дому, но потом обернулась и нашла взглядом сына. «Не задерживайся, чтоб дома был через час, ужинать будем. Я пока к тете Свете зайду». Крис хмыкнул. Вся улица знала, что мама Витька носит тете Свете столовские остатки. Одну сумку себе, одну ей. Там подобную роскошь принимали с превеликим удовольствием. Семья-то большая. По городским меркам просто огромная. Тетя Света вырастила 5 здоровенных рыжих сыновей и продолжала выращивать 3 конопатых дочек-погодок. Ее муж выпивал, но в трезвом состоянии тоже любил поесть. Витек открутил крышку и жадно присосался к горлышку. Джек выхватил у него бутылку и залпом отпил 1/3 лимонада. Машук ткнула брата в бок. «Хорош, дай мне! Выдул почти всю газировку!» Пока Машка пила, Джек и Витёк состязались в громкости и продолжительности отрыжек, а Крис наблюдал за ними с откровенной брезгливостью. Машка всучила ему бутылку. «На, можешь все допивать! Там на донышке!» Крис взял бутылку, взболтал оставшуюся жидкость и сразу же вернул. Слюней там было поровну с лимонадом. А еще плавали крошки от печенья, которое Джек ел до появления мамы Витька. Он протянул бутылку Маше. «Не люблю лимонад». Дима наблюдал за ними со стороны, но услышал слова Криса. Громко засмеялся. Правда, объяснить причину веселья не успел. Из двора тети Светы выбежала мама Витька, испуганная и растерянная, пробежала мимо ребят, вернулась, схватилась за голову и замерла в странной позе, словно остановилась на середине движения. «Тетя Света повесилась!» Джек пошатнулся. «Как повесилась?» «В сарае, над загоном с поросями. Беги к папе скорее, я к главе, нужно участкового вызвать!» Крис так и застыл с бутылкой недопитого лимонада. Эта новость прозвучала настолько неожиданно и инородно, что он не знал, как на нее реагировать. Минуту назад они играли в пекаря, Дима практиковался в оскорблениях, а он судорожно придумывал, как выкрутиться из неудобной ситуации и не показаться при этом тряпкой. А в это время кто-то так сильно разлюбил жизнь, что расстался с ней. В сарае. Над загоном с поросями. Позже по улице бродили озабоченные печальные люди, ездили машины с важными чиновниками и не такими важными родственниками. Вернулась баба Люба, злая и уставшая. прикрикнула на суетливых женщин, по неосторожности подошедших слишком близко к ее палисаднику. Местный почтальон тетя Женя с огромной сумкой, которую она носила как барсетку, и незнакомая женщина, тоже, наверное, какая-нибудь тетя, сразу же отошли.